Либо она боялась расплакаться вновь, либо О'Брэди преподал ей урок, либо, чувствуя себя уже у цели свадьбы, она почувствовала необходимость показать себя в полном блеске, что бы ни стоило это ее мерзкому характеру. Присцилла была сама улыбка, шалость, нежность. А жеманнице из Филадельфии ни слова, ни намека. Вновь занавески украсили их дом, и она связала покрывало для их убогого ложа. И, занимаясь с ней любовью на этом ложе, даже стараясь побыстрее отделаться, тюльпан старался думать только о Присцилле, чтобы забыть горести, успокоиться и привыкнуть. В общем, воцарилась идиллия, во время которой каждый старался приукрасить себя. Тюльпан дошел до того, что стал называть Присциллу «моя женушка» и приносить ей из лагеря иракезов легкомысленные подарки, создающие иллюзию чувств. Это могло бы продолжаться до финальной катастрофы, то есть свадьбы, благословляемой отцом О'Брэди, если бы, по воле Господа, всевидящего и всезнающего, не произошло событие, которое смогло сорвать маски. Событие предстало в виде письма. Нет ничего банальнее и проще, чем получение письма, если это не происходит в стране, потрясенной войной, где государственные службы не работают и где никто не думает больше посылать писем. А между тем это случилось. Дело было утром, в начале апреля. Итак, письмо, адресованное мсье Тюльпану в лагерь Велли-Форж, было доставлено в жилище последнего торговцем бобровыми шкурами, вернувшимся из Нью-Йорка и тотчас же уехавшим на поиски мехов, которые он собирался вновь продать в Нью-Йорке. Тюльпана не было, когда принесли письмо. Он отправился в игорный дом, чтобы встретиться там с О'Брэди и договориться с ним о дне свадьбы. Желание, венчающее его героическую добрую волю или утомление и полный отказ от борьбы, способствовало удивительному развитию событий, последовавшему за этим, ибо, находясь он в своем бараке, его судьба сложилась бы иначе. Но не судьба, а он сам изменился, когда, вернувшись с довольной улыбкой, на самом деле опечаленный тем, что только что утряс детали своей экспедиции, нашел Присциллу Мильтон такой, как в их самые прекрасные дни, раскрасневшуюся, раздраженную, с визжащим голосом и сжатыми кулаками. «Что это такое?» — закричала она при появлении тюльпана, потрясая большим листом бумаги, так, будто имела дело с томагавком, поджав губы, словно собралась кусаться. «Теперь ты получаешь эти письма, письма от женщины!» «Не спрашивай меня о том, что ты уже знаешь, сука», — ответил тюльпан. «Итак, ты вскрываешь адресованную мне почту. Вы мой жених, месье тюльпан, вскоре мой супруг перед Богом, и я не буду сносить, чтобы от меня что-либо скрывали. Еще меньше, чтобы вы вели двойную жизнь». «Я веду двойную жизнь? Боже! Той, что есть, с меня хватает. Откуда пришло это письмо? Какой-то тип только что принес из Нью-Йорка. Он хотел вручить вам лично в руки, я ему сказала, что мои руки так же личны, как и ваши. И дальше он не спрашивал. «У меня такое же желание, а теперь дай мне это письмо», — взорвался он, протянув руку вперед, но недостаточно быстро, чтобы Присцилла не имела времени отдернуть его. Ее глаза буквально метали молнией, когда она спросила, вооружившись, впрочем, кочергой, чтобы помешать тюльпану приблизиться к ней: «Кто это Анжела?» «Анжела? Это развратница, что вам пишет, а это Аврора? Минуту!» — сказал он, поняв, все при упоминании этих имен. Успокойся, это старые подруги со времен, когда я жил в Лондоне. Аврора, женщина в возрасте, приютила меня и помогла выжить тогда, когда мне не оставалось ничего иного, как броситься в Темзу. При этом быстрым движением он попытался схватить письмо, но столь же ловко Присцилла остановила его жест ударом кочерги, и пока он стонал от боли, поминая в суе имя Божье, вновь начала кричать: «Женщина в возрасте? И Анжела также, без сомнения?» «Нет, это девушка. Ради всего святого, дай мне объяснить. И прочти, по крайней мере, то, что в письме, ради Бога. Однажды я исчез из Лондона из-за одной случайности, а когда вернулся, не нашел их. Они и дядя Анжелы Эверетт Покс сочли меня умершим и по различным причинам уехали в Америку». «С твоим сыном? Что с моим сыном? С ребенком, которого ты сделал этой Анжеле, не валяй дурака, тюльпан! И знай раз и навсегда, — продолжала она, потеряв рассудок от ревности, — знай раз и навсегда, что мать твоих детей — это я!»